Неужели и Рошель будет лишь рукописью, погребенной в красной шифоньерке? Неужели и вы будете очередной фигурой, исчезнувшей как тень из нашей жизни? У нас уже было много таких случаев, но почему-то в вас я поверила. Я ошиблась? Интересно, что письмо с припиской отправлено 7 апреля, в тот день, когда Булгакову позвонил журналист Долгополов с просьбой рассказать ему содержание Рошели. Сделать это ему посоветовал Дунаевский, по его словам, интенсивно работающий над оперой. Через 2 месяца, 7 июня, Дунаевский в интервью «Вечерней Москве» заявил, что с большим увлечением работает над своей первой оперой «Рошель». Елена Сергеевна заметила по поводу этих слов. «Убеждена, что ни одной ноты он не написал, так как пишет оперетту и музыку к киносценарию». Сказала уверенно и твердо, чтобы не обнадеживать мужа. Чем же объяснить упорные заявления композитора о работе над оперой? Он понимал, что опера – одна из вершин музыкального творчества, что именно «Рошель» с отличным сюжетом может стать шедевром, способным обогатить классический оперный репертуар, как «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, что его имя, пусть даже выдающегося советского композитора-песенника, станет известным во всем мире и поэтому выдавал желаемое за действительное. Дунаевский растерялся, реально осознав, что он сочиняет музыку для сюжета из иностранной жизни. Он отчетливо предполагал, как к этому может отнестись Сталин, доведший талантливейшего композитора Шостаковича до нервного потрясения. Дунаевский противоречил словам одной из своих лучших песен: «Сердце, тебе не хочется покоя». Захотелось жить спокойно. И все-таки он нашел в себе мужество признаться Булгакову и его жене в причинах того, почему он не написал оперу. «Уважаемая и милая Елена Сергеевна, нет, нет и нет. Никогда и ничто не собьет меня с намеченной цели, кроме моего собственного бессилия. Я прошу вас верить мне, моему внутреннему нутру, верить моему глубокому уважению и величайшей симпатии, которую я питаю к Михаилу Афанасьевичу, как человеку и писателю. Наконец, вы, Елена Сергеевна, добрейшая и удивительная, стоящая у колыбели нашей оперы, несомненно, будете и первым приемщиком готового произведения. Что нужно для этого? Покой. Собраться силами нужно. А я еще до сих пор плаваю в море депутатских бумаг. Но мною предпринимаются героические меры к устранению моих бытовых неполадок. Сейчас я работаю над опереттой, который должен сдать к лету, а потом сразу за оперу». Далее в письме приводились другие заверения композитора в том, что мы скоро будем слушать первые картины нашей обаятельной Рошели. Заверения, увы, больше похожие на мечты и самоуспокоение. Дунаевский чувствовал, что встреча с таким драматургом, как Булгаков, больше в его жизни не состоится. «Собраться силами нужно», — повторял он слова из письма Булгакову, но сделать этого не мог. Вскоре на передовых полосах газет была помещена фотография наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова, сходящего со ступенек поезда в Берлине, а 23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен пакт о ненападении и в то же время секретный пакт Риббентропа-Молотова о разделе Европы. В 1940 году немецкие войска оккупировали Францию. После этого о постановке Рошели не могло быть и речи. Но спустя 2 года, во время войны России с Германией, эта опера была бы очень злободневной. могла бы звучать и сегодня, когда большинство народа в самой Германии и во всем мире осуждает милитаризм. Позднее его либретто в корне переделала поэтесса Маргарита Алигер. Возможно, даже изменила название Рошель на Зою или Нину. Музыку написал композитор Глиер. Но опера не увидела света, хотя в прессе отмечалось, что она имеет оборонное значение. Несмотря на неудачи, Булгаков не сдавался. Елена Сергеевна записывала 5 апреля 1939 года. Днем вдруг охватил прилив сил. Надо что-то делать, куда-то идти. Миша согласился пойти вместе со мной в репертком с Пушкиным. Там, когда по телефону узнали, что придет М.А., испугались. А что с ним случилось? Ничего, просто пьесу вам принесет. А, очень приятно. Но эта радость там мгновенно исчезла, когда увидели Пушкина. Что это вам вздумалось? Замечательный вопрос. Да это не мне, это жене моей вздумалось. Устроили такой фортель. Оказывается, просто от автора пьесу принять не могут. Нужно или через театр, или через отдел распространения. Ну что же, получит через отдел распространения. 7 апреля Булгакову поступило сообщение о заседании художественного совета при Комитете по делам искусств. Доселе недолюбливающий Булгакова Немирович выступал и много говорил о нем. Самый талантливый, мастер драматургии и тому подобное. Сказал, почему вы не используете такого талантливого драматурга, какой у нас есть, Булгакова? Голос из собравшихся. Он не наш. Немирович, откуда вы знаете? Что вы читали из его произведений? Знаете ли вы Мольера, Пушкина? Он написал замечательные пьесы, они не идут. Над Мольером я работал, эта пьеса шла бы и сейчас. Если в ней надо что-нибудь изменить, по мнению критики, это одно. Но почему снять?